Лицо у него было мучнисто-белое, губы серые, без кровинки. Глядя на останки синего жигуленка, он сказал: «Вот сволочь! Дурак ты, капитан!» Тихо произнес Светлов и повернулся ко мне и капитану Ласкину. «Тут мы уже ничего не найдем. Поехали. Нужно срочно брать всех, кому он сегодня раздавал наркотики. Может, кто и знает доктора?» И спросил у меня: «Правильно?» Я кивнул. Мне и самому хотелось побыстрее уехать. Я видывал виды в своей практике, и в морге был бесчетное количество раз, и на местах аварий, пожаров и катастроф. Но чтобы вот так, минуту назад, слышать голоса живых людей, их разговоры, объяснения в любви и ревности, планы на будущее, а затем это бесформенное месиво мятого железа, человеческих костей, внутренностей, крови, у меня до сих пор стоит в ушах ее безумный, умоляющий, отчаянный крик: «Нет!» Двадцать часов сорок две минуты. На Петровке в дежурной части нас ждал майор Ожерельев. Я приехал сюда один. Светлов, Ласкин и вся остальная опергруппа уехали на Арбат и по всем остальным адресам, где побывал сегодня Долгособуров с наркотиками. Им предстояло арестовать как минимум 17 человек, включая Зойку-чародейку. А если кто-то из арестованных начнет колоться сразу и называть другие имена дельцов подпольного бизнеса наркотиками, то заметать и этих тоже. Не может быть, чтобы, зная Долгособурова и спекулируя наркотиками, никто из них не встречался с этим доктором Борисом или не слышал его адреса, фамилии, места работы. После этого безумного дня, начавшегося почти в 5 утра обыском в вагоне Долгособурова, после визита в обух СС, очередного заезда на квартиру к Долгособурову, одиссеи с арестом Акеева и его любовницы Елены Смагиной, после уже почти предрешенного и, казалось бы, неминуемого ареста доктора и обнаружения Белкина, обернувшихся самоубийством Долгособурова и убийством Наташи, предстояло все начинать сначала. С канители допросов обвиняемых и соучастников, очных ставок, создание словесного портрета этого доктора и его фоторобота, прочесывание с этим портретом всех больниц Москвы и Московской области. 27-летний ровесник Белкина, врач-психиатр, психотерапевт или анестезиолог, в принципе, по этим данным найти человека можно, но не в один день. А в нашем распоряжении был только один, максимум 2 дня. Долгособуров упомянул в машине в разговоре с Наташей, что Борис велел быть не позже 7, иначе мы не успеем на самолет. Вряд ли он теперь же, не дождавшись сестры и Долгособурова, помчится на аэродром, чтобы улететь. Но если у него есть какие-то осведомители в милиции, типа той Катюхи, подруги Наташи, то уже завтра-послезавтра он узнает о катастрофе на шоссе и вообще не покажется в московских аэропортах, а вылетит в Среднюю Азию из Киева, Ленинграда, Ростова или Перми, поди угадай откуда. Тем не менее, Светлов еще по дороге от места катастрофы связался через дежурного по городу с воздушной милицией Внуково, Домодедово и Быково, распорядился тщательно проверять все среднеазиатские рейсы и дал приметы доктора: 27 лет, среднего роста, полный, волосы черные, глаза карие, лицо круглое, на правой руке перстень с печаткой, зовут Борис, но документы могут быть и на другое лицо, или фальшивые. Все это, и арест спекулянтов наркотиками, и проверка пассажиров среднеазиатских рейсов, было правильно, необходимо, логично, но время, время. У нас не было времени на ожидание, когда рыбка сама приплывет в руки. Нужно было что-то придумывать. Но что? Что? Измочаленный, голодный, подавленный виденным только что самоубийством, я приехал в дежурную часть. Здесь меня ждали Ожерельев и Маленина. Маленина была воодушевлена. Первый же день ревизии аптечных складов показал, что в готовых к отправке в воинские госпитали и обычные больницы партиях морфина почти 10% недовложенных ампул, и один из кладовщиков уже раскололся, сообщил, что переупаковка и выемка ампул происходит на складах. Час назад она искала меня, чтобы рассказать о своем успехе. Пшеничный ей сказал, что мы арестовали Акеева, и теперь ей не терпелось сегодня же, сейчас же допросить его о делах его шефа, начальника аптечного управления. А капитан Ожерельев, вернувшись с обыска дачи Сосоева, доложил: «Дача пуста, товарищ Шамраев».